Глава 19. Арест. Лита стоял на высоком юте своего корвета, опираясь о борт, и смотрел, не спуская глаз, на белеющий амфитеатр Неаполя, постепенно убегавший вдаль. Сегодня утром, когда он подошел на шлюпке к берегу, у пристани ждал его конюх Дмитрий, которого он вылечил, и теперь узнал сразу. Дмитрий делал ему знаки рукой, и когда Лита подошел к нему, незаметно сунул ему в руку письмо, а затем, сняв шапку и не сказав ни слова, пустился от него в сторону. Он не радовался и не огорчался. Он сам не мог дать себе отчета в том, что происходило в нем. Он только читал и не имел силы оторваться от милых ему строк. Он чувствовал, что эти строки и милы, и дороги ему, что в них была новая жизнь, новая, незнакомая до сих пор радость и вместе с тем страшное, невыразимое мучение. Что было делать ему? Конечно, прежде всего исполнить волю графини, исполнить то, что требовала она, потому что так, именно так следовало поступить. Но Лита видел, что те силы, на которые он надеялся, готовы были оставить его. На него минутами находила сумасшедшая решимость кинуться к Скавронской, увидеть ее еще раз, теперь, когда она получила для него значение жизни, значение всех радостей и счастья, о котором только может мечтать человек. Делать было нечего, нужно было решиться на что-нибудь. И Лита, неспособный на долгие колебания, решился. Он вышел на палубу, ветер как нарочно засвежел в эту минуту. Взяв рупор, Лита отдал приказание поднять паруса. Никуда не заходя по пути, при неизменно попутном ветре они пришли к Мальте. Энцио всю дорогу не выходил из своей каюты под предлогом болезни. Лита не мешал ему. Приведя свой корвет в гавань, граф подал рапорт, составил краткий отчет и пошел к приору своего языка, однако не застал его на Мальте. Все это он сделал машинально, совсем бессознательно, но по привычке к дисциплине, которая с детских лет укоренилась в нем. Мальтийские рыцари, когда бывали на своем острове, должны были жить в общем конвенте. По статутам ордена они были обязаны пробыть здесь хотя бы в разное время, но в общей сложности не менее 5 лет. Давно знакомая, размеренная по часам, строго определенная жизнь, охватившая теперь Литту, произвела на него совсем особенное впечатление. Несмотря на свое душевное состояние, он все-таки почувствовал себя дома, в родной семье, среди товарищей, сейчас же окруживших его и начавших свои расспросы и рассказы. Но все эти новости про последние посещения, про распоряжение великого магистра, про схватки с алжирцами, прежде живо всегда интересовавшие Литту, теперь показались ему неинтересными. И он сам невольно удивился тому, с каким равнодушием он выслушивал теперь об этом и не находил нужных слов и вопросов, чтобы вызвать новые рассказы. Сам он, несмотря на довольно продолжительную отлучку с острова, тоже, казалось, не мог ничего рассказать. Теперь все было для него слишком просто, слишком буднично. Все, кроме его внутреннего страдания, о котором он только и мог бы говорить, но, разумеется, ни за что никому не хотел открывать его. Братья ордена достойно и твердо вынесли испытание любви, не поддавшиеся ей, получали новую силу, и им открывались дальнейшие знания. Но Лита был еще в чаду своей страсти и боролся с собою, стараясь превозмочь ее. он должен был превозмочь, если не ради своего орденского повышения, то ради той, которая была навек связана с другим человеком, и жизненный путь которой сошелся с его собственным, врезался в его жизнь, пересек ее и снова разошелся. Чтобы никогда уже не сойтись, оставаясь прямым, а напротив, расходиться все больше и больше. Для того, чтобы сойтись им вновь, нужно было именно свернуть и ему, и ей с прямого пути. Боже мой, продолжал мучиться Лита. И как это надвинулось, словно грозная туча, и заслонило все. И как это пережить одному человеку? И ему невольно вспомнилось, шестая аркана тайной книги, которую он знал наизусть. «Берегись, остерегайся своих решений. Пусть препятствие заграждает тебе путь к счастью. Противное течение готово увлечь тебя, и воля твоя колеблется между двумя противоположными сторонами. Колебание, однако, будет для тебя так же пагубно, как и плохой выбор. Иди вперед или вернись, но помни, что путы, сплетенные из цветов, трудней разорвать, чем железную цепь». Лита остановился и опустил голову. Песок дорожки заскрипел в это время под мерными шагами приближавшихся к нему людей. Это был рыцарь в полном вооружении, с двумя следовавшими за ним солдатами. «Что это? Дозор или смена стражи?» — подумал Лита. И, поморщившись, что ему помешали, стал ждать, пока не пройдут. Но офицер шел прямо к Лите. Он подошел прямо к нему, как будто именно его и искал. «По повелению великого магистра», — сухо произнес рыцарь, приближаясь к Лите, и стараясь сделать вид, что говорит теперь не с товарищем, но с совершенно посторонним лицом. «Позвольте вашу шпагу и следуйте за мною». Лита послушно последовал за ним. Он понял, что дело шло о нарушении им каких-нибудь статутов, и для него хорошо знакомого с жизнью и обычаями конвента внезапный арест ничуть не показался странным. В случае надобности арест рыцаря всегда происходил внезапно, и его тотчас же вели к судейской комиссии, назначенной заранее великим магистром для данного дела. Дело обыкновенно подготовлялось тайно и формулировалось раньше, арестованного немедленно приводили к судьям, чтобы не дать ему времени одуматься, и тут же снять с неприготовленного первый допрос, считавшийся самым важным. Очевидно, во время отсутствия Литты произошло что-нибудь, касающееся его, и только ждали его возвращения в конвент, чтобы произвести арест и следствие. Они прошли маленькую железную дверью прямо из сада в длинный каменный коридор и стали подниматься по бесконечным переходам замка.